Глава 23. Джорджия. Я люблю Макса. Мэгги бросила на меня быстрый взгляд и снова стала смотреть на дорогу. Рада слышать, но почему ты не сказала мне об этом раньше? Мы с тобой с 6 утра вместе, с тех пор, как я заехала за тобой, и мы отправились на склад. За это время я заводила разговор о Максе не менее 20 раз. Но самое важное ты сообщаешь только сейчас, в 9 вечера, когда мы уже почти подъехали к твоей квартире. Я невольно улыбнулась. Извини. Последние несколько дней дались мне нелегко. Я почти не спала и ужасно устала. А когда я устаю, мне хочется только одного. Как можно скорее забраться в постель и отрубиться. Мы с Габриэлем-то не раз из-за этого ссорились. Особенно, когда надо было выводить на рынок новую продукцию, и я каждый день вкалывала часов по 12, а то и больше. Габриэль настаивал, чтобы я ночевала у него, но я не соглашалась, потому что отдохнуть как следует я могу только в своей постели. Но сейчас все изменилось. Да, я едва держусь на ногах, и все-таки я предпочла бы поехать к Максу и спать с ним и двумя его собаками, которые, кстати, ужасно храпят, а не лежать в собственной постели одной. В общем, лучше отдыхать кое-как, но с Максом, чем отдыхать с комфортом, но без него. Объяснение у меня только одно. Я его люблю. Иначе мне было бы лучше у себя дома. Рада за тебя. Я, конечно, Макса почти не знаю, но он мне нравится. С самого начала у меня было предчувствие насчет вас. Быть может, ты не разбираешься в хоккее, а он не умеет управлять успешной компанией, как ты. И тем не менее, у вас много общего. Здоровое честолюбие, упорство, критическое отношение к своим недостаткам. Правда, Габриэль тоже считал себя амбициозным парнем, но... Он стремился только получать от жизни разные блага. А это совсем не то же самое, что самому добиваться того, чего тебе хочется. Я кивнула. Макс, я уверена, не стал бы расстраиваться из-за того, что я вкалываю по 60 часов в неделю, когда на горизонте появляется интересный и прибыльный проект. Он, наверное, попытался бы меня отвлечь, но... Думаю, он бы отнесся к моим планам с интересом и одобрением. За разговором мы подъехали к моему дому. Свободных мест у тротуара, конечно, не оказалось. И Мэгги без колебаний припарковалась во втором ряду. «И как ты планируешь поступить с Габриэлем?» Я вздохнула. «Он мне по-прежнему не безразличен. С моей стороны было бы глупо это отрицать. Мы довольно долго были вместе, и я должна сказать откровенно, это был не самый плохой период в моей жизни. Одно время мне даже казалось, что Габриэль мне прекрасно подходит, но сейчас, вместо того, чтобы вернуться к нему, я предпочла бы попытать счастье с Максом. И не имеет никакого значения, что Габриэль пообещал хранить мне верность и что через 6 месяцев он вернется в Нью-Йорк, тогда как Макс, напротив, будет жить за 3000 миль от меня». Знаешь старую поговорку? Если любишь кого-то, отпусти. Если он вернется, значит, это действительно твое. Если нет, кусай локти. Зачем ты его отпустила? Я рассмеялась. Звучит прикольно. Думаю, эту поговорку можно даже разместить на нашем сайте в качестве одного из посвящений, которые пишут на карточках. Ты права, черт возьми. Это на меня вдохновение нашло. Мэгги улыбнулась. «Ну и какой у тебя план? Я уверена, ты уже все обдумала, потому что ты еще ни разу не приняла решение без того, чтобы не составить подробный план на 20 страницах, пусть даже только мысленно». Я немного помолчала. «Прежде всего, мне нужно поговорить с Габриэлем и объяснить ему, что мы видим ситуацию по-разному, и что я больше не хочу ни открытых, ни закрытых отношений с ним. А как насчет Макса? Я очень надеюсь, что мы с ним на одной волне. Конечно, многое придется обдумать, организовать, рассчитать. Наверняка он сможет быть со мной, когда чемпионат закончится, и хоккеисты уйдут на летние каникулы. Ну а в сезон мы будем навещать друг друга по очереди. Не хотелось бы спускать тебя с небес на землю, подруга. Но мое положение второго пилота обязывает меня предусмотреть любые мелочи. Что, если ты расстанешься с Габриэлем, а Макс скажет, что не готов поддерживать отношения на расстоянии? Я покачала головой. Тогда я превращусь в старую деву-трудоголика. Мэгги насмешливо фыркнула. Тоже вариант, между прочим. Я потянулась к ручке дверцы. Ладно, пойду. Спасибо, что возила меня сегодня. Мне нужно было освободить голову для разных мыслей. А когда я за рулем... Да знаю, знаю, отмахнулась Мэгги. У меня все как раз наоборот. Самые ценные идеи приходят мне в голову, когда я веду машину. Вот и сегодня я даже не заметила, как мы переехали через мост. Все думала, как тебе помочь. Завтра я немного задержусь. Хочу позвонить Габриэлю из дома. Боюсь, разговор будет непростым. Можешь не спешить. Я справлюсь и без тебя. Только чур, как только приедешь на работу, сразу зайди ко мне. Мне ужасно любопытно, как все пройдет. Ну, а если мы попробуем сохранить наши отношения такими, какими они были до недавнего времени? Не будем спешить, Джорджия. Давай ставим все как есть до тех пор, пока я не вернусь в Нью-Йорк, а там посмотрим. Если хочешь, я не буду ни с кем встречаться. Раз это тебе неприятно, я готов. Габриэль немного помолчал. Я прошу тебя, Джорджия, дай мне шанс. Я знаю, что совершил ошибку, но клянусь, я сделаю все, чтобы заслужить твое прощение. Его голос задрожал от сдерживаемых эмоций, и я почувствовала, как у меня внутри все переворачивается. К счастью, я знала, что ни в коем случае не должна поддаваться жалости. И не только ради себя, но и ради него. Ради нас обоих. Конечно, было бы проще всего сказать ему «Окей, я согласна сохранить открытые отношения» и иметь Габриэля в качестве запасного аэродрома на случай, если с Максом ничего не выйдет. Но я не могла так поступить. Я должна была отдать отношениям с Максом все силы, отдать всю себя. Любой другой вариант казался мне неправильным. Мне очень жаль, Габриэль. Действительно жаль. Но для нас обоих будет только лучше, если мы сейчас просто расстанемся. Ты больше меня не любишь? Его голос прозвучал хрипло. Частица моего сердца всегда будет с тобой. Потому что когда-то я сама отдала его тебе. Но любовь может остыть. Господи, как же я напортачил. Если бы я не уехал... Я не думаю, что твой отъезд сыграл такую уж важную роль. Любовь не знает сослагательного наклонения. Потому что любое чувство, которое опирается на «если бы», как правило, недолговечно. Любовь не боится, несмотря на и вопреки. Но как только появляется «если бы», она заканчивается. Этот хоккеист... Это он заставил тебя принять такое решение? Макс о нем даже не знает. Габриэль снова замолчал. Прошла, наверное, целая минута, прежде чем я снова услышала его голос. Просто не знаю, что еще сказать. Но прощаться не хочу, потому что мне кажется, у меня больше не будет возможности с тобой поговорить. Он был прав. Я и Габриэль расставались. И, скорее всего, навсегда. В таких случаях люди обычно обещают, что будут поддерживать контакт, но на практике это случается крайне редко. Мне очень жаль, Габриэль. Правда, жаль. Обещай мне одну вещь. Какую? Если к тому времени, когда я вернусь, ты по какой-то причине снова будешь одна, позволь мне пригласить тебя на обед. Пусть даже в качестве друга. Я не сдержала вздоха. Хорошо. Я люблю тебя, Джорджи. Прощай, Габриэль. Максу я позвонила только после обеда. После разговора с Габриэлем на душе было тяжело, и мне требовалось время, чтобы стряхнуть мрачное настроение. Но шли часы, и грусть сменилась страхом. Ничего удивительного. Ведь я только что провала с человеком, который был мне небезразличен. Провала ради мужчины, об истинных чувствах которого я могла только догадываться. Любил ли Макс меня так же сильно, как я его? Я ничего не знала наверняка. В довершение всего к моей неуверенности прибавилось возбуждение, вызванное неизбежными мыслями о тех отношениях, которые могут сложиться у нас с Максом, если все пойдет так, как я думала. Однако это возбуждение было сродни тем чувствам, которые испытывает цирковой акробат, ступивший на натянутый под куполом канат без страховки. И все-таки, когда я наконец взяла телефон, я испытывала небывалый подъем. «Привет, красотка!» Глубокий, немного скрипучий голос Макса обволакивал меня, словно толстое шерстяное одеяло. «Как дела?» Я вздохнула. «Надеюсь, ты не против повторить эти слова? Я их запишу и буду прослушивать каждый раз, когда у меня будет плохое настроение». «Не проще ли будет просто позвонить мне и услышать их вживую? Кстати, ты не звонила мне уже несколько дней». «Извини. Мне нужно было как следует подумать о... обо всем. «Ну и как? Что-нибудь надумала?» «Да». «Рад это слышать. Не хочешь об этом поговорить?» «Хочу, но лучше не по телефону. Ты не занят сегодня вечером?» «Увы». «Ох, а как насчет завтра?» «Да завтра я вряд ли вернусь. Сегодня вечером я улетаю в Калифорнию на несколько дней». «Я не знала, что ты должен лететь туда так скоро». «Ну, для меня это тоже стало неожиданностью». «А когда ты вернешься? «В субботу». «Обычно я читала Макса как открытую книгу. Да и сам он ничего от меня не скрывал. Но о подробностях этой новой поездки он почему-то предпочел промолчать. А допытываться мне было неудобно. Поэтому я только спросила, у тебя все в порядке с новой командой?» «Да. Осталось пара мелких формальностей, а так все отлично». Его непонятная уклончивость снова заставила меня забеспокоиться, но я постаралась списать это на свое взвинченное после разговора с Габриэлем состояние. Кроме того, Макс пока не знал, что Габриэль больше не стоит у него на дороге, так что его сдержанность была легко объяснима. «Да, точно. Он тоже переживает, но старается этого не показать». Отбросив колебания, я ринулась вперед. «Ты можешь встретиться со мной в субботу вечером?» «Конечно. Я возвращаюсь утренним рейсом, но, учитывая разницу во времени, я буду в Нью-Йорке не раньше 4:00». «Отлично. Приезжай сразу ко мне, я что-нибудь приготовлю. Как ты на это смотришь? Конечно, можно пойти в ресторан, но если мы встретимся у меня, то не будем зависеть от всяких случайностей. Обещаю, что дождусь тебя, даже если твой рейс задержит». «Что ж, я согласен». В его голосе впервые прозвучали радостные нотки. «Значит, договорились. А сейчас мне надо возвращаться к работе. У меня, как всегда, полно дел. Приятного полета, Макс. Увидимся на выходных».